Часть вторая. Многие писали мне, Сайрусу Хедлию, профессору Маракоту и даже Биллу Сканлину после нашего возвращения из Атлантического океана, где в 200 морских милях к юго-западу от Канарских островов нам удалось совершить спуск на дно. Как известно, этот спуск привел не только к пересмотру установившихся взглядов относительно жизни и давления на больших глубинах, но и к открытию на дне океана потомков погибшей древней расы. В этих письмах нас самым настойчивым образом просили сообщить подробности наших приключений. Опубликованное мною письмо было весьма кратко и содержало мало фактов. А приключения наши в самом деле не лишены интереса. Одним из самых захватывающих была встреча с владыкой темного лица. Это приключение было так необычайно, что мы решили пока не говорить о нем. Но теперь, когда официальная наука приняла наши выводы и заключения и признала мою невесту представительницей древней расы, я могу, пожалуй, рассказать о приключении, которое раньше внушило бы лишь недоверие. Прежде чем перейти к рассказу об этом трагическом эпизоде, я должен обратиться к воспоминаниям о чудесном месяце, проведенном нами в подводном храме атлантов, этих удивительных людей, которые благодаря шлемам с кислородом могли гулять по дну океана так же свободно, как лондонцы по тротуарам Пикадиллии. Первое время после нашего спасения атлантами мы жили скорее на положении пленников, чем гостей. Я хочу рассказать, как и почему изменилось наше положение и каким образом, благодаря исключительной роли Маракота, мы настолько прославились в подводном царстве, что в анналах атлантов память о нас навсегда сохранится как о божественных посланцах. Атланты не знали о нашем побеге, иначе они, наверное, сделали бы все, чтобы нам помешать. Несомненно, теперь среди них живет легенда о том, что полубоги возвратились над водные сферы, захватив с собой самый красивый цветок их сада. Прежде чем перейти к главному эпизоду, который оставил у всех нас неизгладимое впечатление, я расскажу о чудесах подводного мира, а также о некоторых приключениях, выпавших на нашу долю. Однажды во дворце атлантов поднялась тревога. Быстро надев кислородные шлемы, мы бросились наружу вместе с толпой атлантов и побежали по дну океана. Мы не имели представления о том, зачем и куда бежим. На всех лицах были написаны растерянность и страх. Выбежав на равнину, расстилавшуюся перед дворцом, мы встретили множество греков-углекопов, спешивших укрыться во дворце. Мне стало ясно, что мы играем роль спасательного отряда, посланного подбирать рабочих, пострадавших от какого-то бедствия. Но мы не видели ни оружия, ни каких-либо приготовлений к отражению надвигающейся опасности. Скоро углекопы были пропущены внутрь здания. Когда последний из них скрылся в дверях, мы обернулись и стали смотреть в том направлении, откуда пришли беглецы, но не увидели ничего, кроме двух зеленоватых облаков неправильной формы, светящихся в центре, которые медленно двигались по направлению к нам. Атлантов вдруг охватила паника, и они бросились к дверям здания. Действительно, это было жуткое ощущение. Таинственные существа, внушающие страх, медленно приближались к нам. Мы поспешили в дворец. Над входной дверью была фрамуга из прозрачного хрусталя 4 метра в длину и около метра в ширину. Через это окно потоки света лились наружу ярким снопом. Поднявшись по лестницам к окну, мы приникли к хрустальной поверхности. Я увидел, как мерцающие зеленые облака остановились перед дверью входной камеры. При виде их атланты завыли от страха. Одно из призрачных созданий, колыхаясь, начало подниматься к окну. Тотчас же атланты стащили меня вниз, подальше от зеленого света, но, по-видимому, прядь моих волос все же оказалась в поле действия вредных лучей. эта прядь мгновенно обесцветилась и осталась навсегда белой. Прошло немного времени, и атланты осмелились открыть дверь. Был послан разведчик, которого провожали крепкими рукопожатиями, дружеским похлопыванием по спине, как смельчака, решившегося на подвиг. Вскоре он вернулся и сообщил, что все в порядке. Хорошее настроение снова вернулось к атлантам. Казалось, неприятное приключение было забыто. В разговоре их мы уловили часто повторяющееся слово «пракса» и поняли, что так атланты называют странные существа. Единственным человеком, получившим искреннее удовольствие от этого происшествия, был профессор Маракот. Он хотел было броситься за странным животным с банкой с очком, но его вовремя удержали. «Новая форма жизни! Необходимо ее изучить!» — твердил он. «Зеленая чертовщина!» — менее научно определил Сканлин. Через два дня, когда мы отправились на очередную экскурсию и пробирались в зарослях водорослей, ловя с очками образцы подводной фауны, мы внезапно наткнулись на тело одного из углекопов, очевидно застигнутого врасплох загадочными зелеными существами. Его шлем был разбит, а на это требуется недюжинная сила, так как стекловидная субстанция, из которой изготовлен колпак, обладает большим сопротивлением и упругостью. У человека были вырваны глаза, но никаких других повреждений не было видно. «Среди животных встречаются большие гурманы», — сказал профессор, когда мы вернулись во дворец. «В Новой Зеландии, например, есть особая разновидность сокола, так называемый сокол-попугай, который убивает ягнят только для того, чтобы полакомиться небольшим кусочком сочного филе. Так и эти животные охотятся за глазами человека. И на земле, и в глубине океанов природа знает лишь один закон. И этот закон — беспощадная жестокость». Мы видели немало проявлений этого страшного закона на дне океана. Взять хотя бы следующий пример. Не раз нам приходилось замечать на слое мягкого ила глубокую борозду, проведенную каким-то крупным телом. Мы показали этот след нашим спутникам-атлантам и попытались узнать от них, какое животное могло его оставить. Название этого животного выражалось целой группой щелкающих звуков, типичных для языка атлантов и непередаваемых ни одним европейским наречием. Приблизительно это звучало как «крикс-чок». Внешность этого существа мы могли установить посредством экрана-рефлектора, благодаря которому атланты передавали свои мысли в различных образах. Мы увидели странное студенистое создание, которое профессор мог определить лишь приблизительно, как гигантского морского слизняка. Животное было покрыто длинными жесткими волосами. На концах его усиков находились глаза. Показывая нам это существо, атланты выражали величайшее отвращение и ужас. Но это обстоятельство только разжигало пыл ученого, и он решил во что бы то ни стало определить класс и подкласс неизвестного чудовища. Поэтому я нисколько не удивился, когда во время нашей следующей экскурсии он остановился там, где был четко виден след таинственного животного. Затем он упрямо направился к базальтовым скалам, куда вел след. У входа в каменистое ущелье след кончался. Мы вступили в ущелье. Все трое были вооружены короткими копьями атлантов, но мне казалось, что это плохая защита перед лицом серьезной и неведомой опасности. Профессор упорно двигался вперед, и нам оставалось только следовать за ним. Ущелье вилось среди скал. Со стен свешивались длинные гирлянды черных и красных ламелларий, характерных растений самых глубоких мест океана. Тысячи красавиц асцидий и морских ежей всех цветов радуги и самой фантастической формы сновали в зарослях, покрывавших скалы. Мы двигались медленно. Ходить на такой глубине вообще нелегко, да и подъем был довольно крутой. И вдруг мы увидели животное, за которым охотились. Чудовище сидело в расщелине базальтовой скалы. Была видна только часть его тела, метров три длиной. Мы могли различить его глаза, каждой величиной с чайное блюдечко, желтые, блестящие, сидящие на длинных придатках. Когда животное уловило шум приближающихся людей, глаза его медленно задвигались, и оно стало вылезать из своего логова, извиваясь всем телом наподобие гусеницы. Потом оно вытянуло голову метра на два над скалой, чтобы лучше разглядеть нас. При этом я заметил, что у него по обеим сторонам шеи были странные наросты вроде подошв. Профессор остановился, грозно выставил вперед копье. Лицо его выражало решимость. Я понял, что желание достать редкий экземпляр побороло в нем всякий страх. Мы со Сканлином были далеко не так героически настроены, но не могли оставить старика и поспешили встать рядом с ним. Чудовище долго смотрело на нас, потом начало медленно прокладывать себе путь в зарослях, время от времени нащупывая нас взглядом. Предательская медлительность животного чуть было не погубила нас. Мы спокойно стояли, так как были уверены, что можем держаться от него на любом расстоянии. Случай своевременно послал нам предупреждение. Животное медленно ползло к нам и было уже метрах в 30 от нас, когда колючий глубоководный ёрш выскочил из леса водорослей и стал медленно переплывать ущелье. Он находился на полпути между нами и чудовищем, как вдруг сделал конвульсивное движение, перевернулся вниз головой и упал мертвым на дно. В тот же миг мы почувствовали неприятную дрожь во всем теле, и колени у нас подогнулись сами собой. Мне сразу стало ясно, в чем дело. Мы стояли лицом к лицу с животным, которое посылало электрические волны, чтобы убивать свою добычу. И наши копья были так же пригодны для борьбы с ним, как палка против пулемета. Наше счастье, что на пути его попался ёрш, не то мы неминуемо бы погибли. Мы поспешили ретироваться, твердо решив навсегда оставить в покое гигантского электрического червя. Мы познакомились и с другим подводным чудовищем. Хидропс ферекс, так его называл профессор. Это красная рыбка, немного крупнее селедки, с широким ртом, усеянным острыми зубами. Обычно она была совершенно безобидна, но запах крови мгновенно привлекал целую тучу хидропсов, и не было спасения для жертвы, атакованной армией хищников, которые разрывали ее на клочки. Однажды в каменноугольной шахте мы присутствовали при ужасном происшествии. Один из рабов-углекопов имел несчастье порезать палец. В одно мгновение со всех сторон налетели тысячи хидропсов и набросились на него. Напрасно он пытался убежать или справиться с ними. Напрасно убивали рыб лопатами и копьями его испуганные товарищи. На наших глазах несчастный исчез в красной вибрирующей туче. Когда мы снова его увидели, он представлял собой кровавую массу с выступающими белыми костями. Зрелище было так ужасно, что мы все почувствовали дурноту, а здоровяк Сканлин упал в обморок, и нам пришлось немало повозиться с доставкой его домой. Я никогда не забуду одного странного зрелища, свидетелями которого мы оказались во время очередной экскурсии. Мы проходили по хорошо известной нам равнине, когда заметили среди темного ила светлую песчаную площадку с холмом посередине. Ее не было здесь накануне. Внезапно, к нашему величайшему удивлению, песчаная площадка снялась с места и, медленно колыхаясь, поплыла у нас над головой и исчезла в темноте. Оказалось, что эта гигантская плоская рыба, насколько мог определить профессор, очень похожая на нашу камбалу, увеличенную во много тысяч раз. Нередко над страной атлантов проносились ураганы. По-видимому, их вызывали периодически повторяющиеся сильные подводные течения. Ураганы эти начинались внезапно и причиняли не меньше разрушений и несчастий, чем тайфуны и торнадо на поверхности Земли. Впервые я был захвачен такой подводной бурей во время прогулки с Моной, дочерью Манда. На расстоянии 2 километра от храма находилась небольшая, очень красивая возвышенность, заросшая водорослями тысячи различных оттенков и цветов. Это был собственный садик Моны, который она очень любила. Здесь росли спутанные розовые серпуларии, пурпурные орфеуриды и красные галатурии. В этот день она повела меня показать свой садик, и в то время, как мы им любовались, разразилась буря. Так силен был напор потока, внезапно хлынувшего на нас, что только прижавшись к уступам скал, мы могли удержаться на месте. Поток был горячий, и это неоспоримо доказывало вулканическое происхождение подводных бурь. Ураган все сметал на своем пути. Тучи ила поднялись со дна, и стало совсем темно. В довершение всего я почувствовал медленно возрастающую тяжесть в груди, и затрудненное дыхание давало понять, что кислород в аппарате на исходе. В те минуты, когда мы стоим лицом к лицу со смертью, на поверхность сознания всплывают таящиеся в глубине могучие чувства и вытесняют все другие эмоции. Именно в этот момент я понял, что люблю Мону и готов умереть за нее. По глазам ее я увидел, что и она переживает то же самое. До сих пор я думал, что шлемы атлантов не пропускают звуков, но оказалось, что некоторые колебания воды легко передаются сквозь оболочку шлема. Раздался громкий вибрирующий звон, словно где-то далеко ударили в гонг. Моя спутница сразу поняла, в чем дело. Она схватила меня за руку и повлекла за собой. Мы начали прокладывать себе дорогу через бурный поток. Это был бег на перегонки со смертью. Каждую минуту давление на грудь все увеличивалось и становилось непереносимым. Я видел совсем близко прелестное лицо Моны. Она с тревогой смотрела мне в глаза. Стиснув зубы, я боролся с потоком. Силы покидали меня. Вид и движение Моны доказывали, что ее кислородный аппарат не так истощен, как мой. Внезапно все закачалось, поплыло передо мной, я взмахнул руками и упал без чувств на мягкое дно океана. Когда я пришел в себя, я лежал на своем ложе во дворце атлантов. Старый жрец в желтой одежде стоял рядом с бокалом подкрепляющего напитка в руке. Маракот и Сканлин с хмурыми лицами склонились над моей постелью, а Мона стояла на коленях у ложа и тревожно глядела на меня. Оказалось, что мужественная девушка добралась до дворца, собрала спасательный отряд, куда вошли и 2 моих товарищей, привела их и тем спасла меня от верной гибели. Услышанный мною звон исходил из специального гонга, в который били в случае подводных бурь, чтобы предупредить застигнутых в пути и указать им верное направление. Отец Моны, Манд, знал о нашей любви и весьма благоволил ко мне. Глядя на нас, он с доброй улыбкой покачивал головой и загадочно говорил: «Так и должно быть». Однажды он пригласил меня к себе, усадил возле Моны, поставил перед нами серебряный экран, отражающий мысли, и показал удивительные вещи. Сидя рядом и пожимая друг другу руки, мы смотрели, как зачарованные, на картины, мелькающие перед нами. На экране появился скалистый мыс, резко выступающий на голубой глади океана. На мысе стоял большой дом изящной постройки с красной кровлей и белыми стенами. Его окружала пальмовая роща. По-видимому, в этой роще был разбит лагерь. Тут и там виднелись белые палатки и блистало оружие. Из лагеря вышел мужчина средних лет, одетый в кольчугу, с легким круглым щитом в руке. В другой руке у него тоже что-то было, но что именно меч или дротик, я не мог различить. Когда он повернулся к нам лицом, я увидел, что он принадлежит к той же расе, что и атланты, окружающие нас. Он был удивительно похож на Манда, но черты лица его были резки и неприятны. На высоком лбу, в крутом изломе бровей и в складке губ, напоминающих сардоническую смешку, отпечатались порок и злоба. Когда воин подошел к дому, навстречу ему вышла молодая девушка в длинном белом древнегреческом одеянии. Она приблизилась к мужчине, выражая ему знаками почтения, но он грубо оттолкнул ее и замахнулся, словно собирался ударить. Девушка отшатнулась. Солнечный луч озарил ее прекрасное заплаканное лицо. Она, как две капли воды, была похожа на Мону. Серебряный экран потускнел, но через минуту появилась другая картина. Перед нами была бухта, окруженная скалами. На переднем плане виднелась странная лодка с заостренным носом и кормой, похожая на корабль викингов или на венецианскую гондолу. Была ночь, но луна ярко озаряла море. Знакомые звезды сияли на небе. Медленно и осторожно входила лодка в бухту. В лодке сидели два гребца, а на корме человек, закутанный в темный плащ. Когда лодка приблизилась к берегу, человек в плаще поднялся и стал пристально смотреть на скалы. При свете луны я увидел его серьезное бледное лицо и невольно вскрикнул. Это был мой двойник. Сходство было поразительное. Значит, что же это значит? Далеко могли бы завести меня размышления, но тут я вспомнил, что серебряный экран отражает все, что захочет спроецировать на него демонстратор. Следовательно, Мант может показывать мне то, чего и не было в действительности, а является плодом его воображения. Возможно, что он брал легенды древности и наделял их героев чертами близких ему людей. На этом я успокоился и продолжал жадно всматриваться в экран. Лодка причалила, и из прибрежных кустов появилась легкая белая фигура девушки. Она упала в объятия моего двойника, и он увлек ее в лодку. Но вдруг поднялась тревога. Человек в плаще, размахивая руками, приказал гребцам как можно скорее оттолкнуться от берега. Но было поздно. Из кустов выбежали воины. Цепкие руки ухватились за борт лодки. В воздухе блеснул топор и опустился на голову моего двойника. Он упал мертвый около девушки, обогрив своей кровью ее белые одежды. Обезумев от ужаса, она билась в рыданиях, когда отец высвобождал из-под трупа ее длинную черную косу. Потом все исчезло. Но вот новая картина появилась на экране. Зал храма безопасности, некогда построенного мудрецом Атлантом того самого храма, где мы сейчас находились, разразилась ужасная катастрофа, потому что храм был переполнен охваченной паникой толпой. Среди беглецов я заметил Мону, но отца не было рядом с ней. Внезапно храм заколыхался, подобно кораблю во время бури, и обезумевшие люди в отчаянии пытались влезать на колонны или падали на пол. Потом мы увидели огромный столб воды, несущийся по волнам, и картина поблекла, а Манд, улыбаясь, обернулся, показывая, что все кончилось. Итак, мой двойник был героем атлантов, и меня, должно быть, принимали за его воплощение. Что же, я ничего не имел против этой незаслуженной славы. В одно прекрасное утро, если только это слово применимо в условиях подводной жизни, мы с профессором сидели в небольшой гостиной, часть которой он занял под лабораторию. Маракот был с головой погружен в потрошение гастротомуса, которого он поймал накануне. На столе грудой лежали амфиподы и копеподы, образцы Валелла, Лантихина, Фусалия и сотни других животных, запах которых был не более привлекателен, чем их вид. Я сидел около него, изучая грамматику атлантов. У наших друзей было множество печатных книг. Шрифт был причудливый. Буквы шли справа налево. Сначала мне показалось, что они напечатаны на пергаменте. Позднее я узнал, что это рыбьи пузыри, обработанные и спрессованные. Я углубился в книгу в поисках ключа, который откроет мне доступ ко всем наукам атлантов. Наши мирные занятия были прерваны странной группой, ворвавшейся в гостиную. Первым влетел Билл Сканлин, красный и взволнованный. Он ожесточенно размахивал одной рукой, а другой прижимал к груди пухлого ребенка, заливающегося слезами. За ним вбежал Бергприкс, тот самый атлант-механик, который помогал Сканлину сооружать радиоприемник. Это был огромный, толстый, веселый мужчина, но сейчас его физиономия была искажена скорбью. С ним вбежала молодая женщина. Голубые глаза и волосы соломенного цвета доказывали ее неатлантское происхождение. Видимо, она принадлежала к одной из порабощенных атлантами рас. «Слушайте, хозяин!» — взволнованно закричал Сканлин. «Этот самый Берприкс, славный парнишка, не выдержал одиночества и женился вот на этой женщине. И я думаю, что у них вышла не такая уж плохая пара. Насколько я могу понять, она здесь на таком же положении, как и негритянка в наших южных штатах. Прежде чем жениться, он осел наболтал ей черт знает каких небылиц, но я думаю, что это его личное дело». «Разумеется, это его личное дело», — сказал я. «Но что вас так взволновало, Сканлин?» «Ну вот, так слушайте дальше. Словом, у них родился ребенок. Только, видно, здешняя публика не выносит помесей, и жрецы решили принести ребенка в жертву своему дурацкому идолу. Дьявол в желтом колпаке забрал ребенка и хотел утащить его в храм, но Бербрикс отнял его. Я со своей стороны добавил этому негодяю в ухо, и теперь вся банда мчится за нами по пятам». Сканлин не мог продолжать. Раздались крики, топот ног по коридору, дверь распахнулась, и служители храма ворвались в комнату. За ними осторожно ступал свирепый, длинноносый жрец огромного роста. Он подал знак рукой, и слуги бросили вперед, чтобы схватить ребенка. Сканлин живо сунул ребенка в груду профессорских животных на столе, схватил копье и выступил против нападавших. Они невольно остановились и выхватили ножи. Мы с Бербриксом тоже схватили копья и стали рядом со Сканлином. У нас был такой грозный вид, что служители храма попятились назад. Казалось, вот-вот начнется бой. «Мистер Хедли! Сэр, «Вы немного болтаете на их тарабарском языке!» — воскликнул Сканлин. «Скажите им, что с нами шутки плохи! Скажите, что мы не намерены отдавать им детей на растерзание! Если они немедленно не очистят помещение, то мы перевернем вверх дном всю их лавочку!» «Ну, так тебе и надо! Ты сам лез на рожон! Вот и получил по заслугам!» Последняя фраза Сканлина была обращена к одному из служителей, который, подкравшись, замахнулся ножом на Билла, но тут же получил в руку удар профессорским скальпелем. Служитель завыл и заплясал от боли и страха, а его товарищи, подстрекаемые жрецом, готовы были броситься на нас. Неизвестно, что бы тут произошло, если бы в комнату не вошел Мант в сопровождении Монны. На мгновение он застыл в удивлении. Потом засыпал верховного жреца градом вопросов. Мона подошла ко мне. Внезапно меня осенило вдохновение. Я взял ребенка и положил ей на руки. Малютка быстро успокоился и весело заворковал. Манд хмурил брови. Ясно было, что он озадачен создавшимся положением. Он отослал жреца и его спутников обратно в храм и пустился в долгие объяснения, из которых я понял далеко не все. «Эта леди будет заботиться о матери и ребенке», — сказал я Сканлину. «Тогда другое дело. Если мисс Мона займется ими, я ничего не имею против. Но если эта желтая банда...» «Нет-нет, они не посмеют вмешаться. Вопрос будет обсуждаться в Верховном Совете. Вообще все это очень серьезно. Насколько я понял, Мант говорил, что жрецы действовали по древнему национальному обычаю. Атланты боятся смешения высшей расы с низшей и блюдут чистоту своей крови. А если от смешанных браков рождаются дети, их умерщвляют. Таков закон». «И все-таки этот ребенок не умрет», — заявил Билл. «Будем надеяться», — сказал я. Мант обещал сделать в Совете все, что в его силах. «Но Совет соберется не раньше, чем через неделю или две, пока мест малютка в безопасности». Я уже упоминал, что невдалеке от подводного жилища атлантов лежал в развалинах древний город. Затем я описывал, как нас, снабженных стеклянными колпаками с запасом кислорода, водили смотреть развалины. Невозможно передать словами потрясающее впечатление, которое произвели на нас эти величественные руины. Огромные колонны из цельного камня и гигантские здания молчаливо темнели в слабом фосфорицирующем свете. Жизнь ушла из этого города, здесь прекратилось время и движение. Лишь изредка периодические подводные течения колыхали застоявшиеся массы воды, намелькала тень крупной рыбы, выплывающей из портика или мечущейся по мертвым комнатам и проходам. Мы любили приходить сюда, и под руководством нашего друга Манда проводили целые часы, осматривая странную архитектуру и другие остатки исчезнувшей цивилизации. В одной части города мы обратили внимание на большое здание, которое, по-видимому, стояло на холме. Оно и теперь возвышалось над общим уровнем. К нему вела длинная лестница с широкими ступенями из черного мрамора. Из такого же мрамора было построено почти все здание, но теперь мрамор был покрыт отвратительным желтым фунгусом, гроздьями свисавшим со всех карнизов и выступов. Не однажды мы собирались подробнее осмотреть мрачное здание, но каждый раз Мант начинал проявлять признаки тревоги и знаками умолял нас повернуть обратно. Нас разбирало все большее любопытство. Как-то утром мы с Биллом совещались по этому поводу. «Слушайте, хозяин», — сказал Билл. «Там есть какая-то чертовщина, до которой этот парень ни за что не хочет нас допустить. А чем больше он юлит, тем больше меня подмывает залезть в этот черный театр и понюхать, что там, собственно, творится. На какой шут нам проводники? Позвольте вас спросить. Мы и без них сумеем натянуть стеклянные колпаки и найти дорогу». «Что ж, я готов», — ответил я. «А с вашей стороны, сэр, препятствий не будет?» — обратился я к вошедшему Маракоту. «Быть может, и вы примкнете к нам? Мы собираемся раскрыть тайну дворца из черного мрамора. А может быть, дворца черной магии?» — поправил Маракот. «Кстати, вы слышали когда-нибудь о владыке черного лица?» Мы признали, что не слышали. Не помню, упоминал ли я раньше, что профессор был мировым авторитетом по религиям и первобытным верованиям. Даже верования легендарной Атлантиды были в его компетенции. «Сведения об Атлантиде получены нами большей частью из Египта», — сказал он. «Жрецы храма в Саисе рассказали многое греческому мудрецу Солону, который является в сущности единственным источником, от которого полученные все сведения частично достоверные, но в большинстве своем легендарные. Мант рассказал мне легенду о владыке черного лица. Я не могу с уверенностью сказать, что это и был хозяин черного дворца. Говорят, что было несколько владык черного лица, но один-то во всяком случае был, и его дворец мы видели». «А что это была за птица?» — спросил Билл. «Все источники описывают его как сверхчеловека. Знаете, типа греческих героев и полубогов. Он навлек несчастье на атлантов, и страна была уничтожена». «Как Содом и Гоморра?» — вернул Билл. «Вот именно. Наконец, настал такой момент, когда положение стало совершенно невыносимым. Терпение природы истощилось, и ей оставалось только разрушить все дотла на голом месте, создавать все заново. Этот владыка занимался черной магией, добился сверхъестественной силы и употреблял ее во зло человечеству. Такова легенда о владыке черного лица. Может быть, это объясняет, почему до сих пор его дворец внушает ужас несчастному народу. Атланты дрожат при мысли, что мы осмелимся войти в это здание. А мне от этого еще больше хочется проникнуть туда, — воскликнул я. Мне тоже, — подхватил Билл. Должен признаться, что и я горю желанием исследовать дворец, — сказал профессор. Не думаю, что наши милые хозяева будут в большей претензии, если мы предпримем эту экспедицию самостоятельно, раз они не могут преодолеть своих предубеждений. Прошло немало времени, прежде чем представился удобный случай. Наше маленькое общество было тесно сплочено, и для личной жизни почти не оставалось времени. Но однажды утром, с помощью нашего примитивного календаря, я мог различать день и ночь, у атлантов проходило какое-то религиозное собрание, целиком поглотившее их внимание. Нам не хотелось терять такого удобного случая. Убедив двух привратников, работавших у насоса во входной камере, что нам разрешена прогулка, мы очутились одни на дне океана и направились к старому городу. Трудно двигаться в плотной среде соленой воды на такой глубине, и даже небольшая прогулка очень утомляет. Но все же через час мы стояли у входа в большое черное здание, которое так разожгло наше любопытство. Мы взошли по мраморным ступеням и прошли через высокие резные порталы Дворца Зла. Он сохранился значительно лучше, чем другие здания древнего города. Крепкие мраморные стены стояли, как прежде, но мебель и драпировки давно уже уничтожили время и вода. Дворец был сам по себе угрюм, а теперь в его мрачных углах и коридорах шевелились темные силуэты огромных полипов и странные бесформенные рыбы, подобные кошмарным видениям. Особенно врезались мне в память громадные пурпурные слизняки, кишащие повсюду, и большие черные плоские рыбы с длинными шевелящимися щупальцами, лежащие на полу словно ковры. Мы шли по коридорам, украшенным богатыми орнаментами. Центр здания занимал роскошный зал, который во времена расцвета Атлантиды, вероятно, был одним из самых величественных покоев. В полумраке мы не могли рассмотреть ни потолка, ни высоты стен, но, обходя зал по кругу и освещая путь фонарями, видели его огромные размеры и великолепные украшения стен. Эти украшения состояли из статуй, фресок и орнаментов. Исполнение было безукоризненное, содержание страшное, отталкивающее. Все это мог изобрести лишь извращенный мозг, полный утонченной жестокости и дьявольской злобы. Сквозь сумрак со всех сторон смотрели на нас кошмарные лица и чудовищные сцены. Если когда-нибудь дьявол воздвигал в свою честь храм, то именно в нем-то мы и очутились. И сам дьявол присутствовал здесь. В глубине зала под балдахином из обесцвеченного металла, возможно, золота, на высоком красном мраморном троне восседало ужасное божество, воплощение зла, хищная свирепая фигура, отлитая по той же примерно форме, что и Ваал, которого мы видели в храме атлантов, но бесконечно более жуткая и отвратительная. Фигура производила такое сильное впечатление, что мы застыли перед ней. Из задумчивости нас вывело поразительное обстоятельство. Откуда-то сзади послышался громкий смех. Я уже говорил, что наши головы были заключены в стеклянные колпаки, куда не могли проникнуть звуки. Точно так же носящий колпак не мог и сам заставить себя слышать. И все же саркастический смех явственно донесся до наших ушей. Мы быстро повернулись. Мне показалось, что среди обступивших нас теней мелькнула темная человеческая фигура. Мы направили туда лучи фонарей, но ничего не обнаружили. Осмотр отвратительных статуй и этот непонятный звук нагнали на нас такую жуть, что мы, не сговариваясь, двинулись к выходу, шаря по сторонам фонарями. Когда мы сняли колпаки в камере, первым заговорил Сканлин. «Черт меня возьми! Если я когда-нибудь выйду на прогулку без моей шестизарядной игрушки!» «Что вы думаете, профессор, о смехе?» — спросил я. Но Маракот только пожал плечами. Я долго не мог успокоиться. Наши колпаки не пропускали звуков, а между тем мы слышали звук, подобный громкому смеху. В чем дело? Галлюцинация? Но слышали все трое. Я не выдержал и заговорил об этом с Биллом. Не так упорно, как я, но он тоже думал о происхождении звука, строил самые фантастические гипотезы и тут же разрушал их. Мы решили пригласить профессора присоединиться к нам и поставить вопрос ребром. Так мы и сделали. Маракот улыбнулся. «Я не исследовал этот вопрос», — ответил он, «и не могу дать вам точного и исчерпывающего ответа. Каково может быть происхождение звука? Вам не приходилось во время путешествия по дну касаться колпаком какого-либо твердого предмета? В этом случае при всей своей упругости колпак издал бы звук, и колебания передались бы через воздушную среду ваше ухо. Но все трое сразу? Верно. Но главное, что говорит против этой теории, это характер звука. Получился бы звук удара, но не смех. Самое вероятное предположение таково. Звук издал какой-то прибор, подобный гонгу, созывающему атлантов в случае опасности. Ведь гонг передает звуковые вибрации сквозь звуконепроницаемый колпак. Такой аппарат изобрели не наши хозяева, а их далекие предки в период постройки города. Почему бы в зданиях не могли быть установлены такие приборы, хотя бы для предупреждения хозяев о вторжении посторонних? И один из них в Черном дворце не мог случайно прийти в действие от нашего прикосновения к приемнику сигнализации. Что касается тембра звука, то это вопрос длины его эфирной волны, частоты колебаний. Наконец, этот звук могло издать какое-нибудь морское создание, неизвестное нам. Разве наша наука, которая частенько бродит в потемках, знает что-нибудь о распространении колебаний вроде радиоволн? Вы, Билл, хорошо знаете технику радио. А сможете ли вы объяснить мне кратко и ясно принцип передачи волн на расстоянии? Волны? Это... Не пытайтесь. Я тоже не могу. Да и никто пока не может. Научная мысль работает неустанно, вырывая у природы ее тайны. Но много еще остается неизведанных уголков. «А как вы думаете, раскроют когда-нибудь все тайны?» — спросил Билл. Маракот пожал плечами и усмехнулся. «Мы-то с вами не доживем до этого времени. Друзья мои, я размышлял над легендой о владыке темного лица. Должен вас огорчить». Выводы совсем не так любопытны, как вы надеетесь. Повторение легенды о вечной борьбе добра и зла. Владыка темного лица — воплощение зла. Строитель храма безопасности — доброе начало. Возможно, что существование того и другого не миф. Между двумя сильными атлантами, политиком и ученым, велась борьба. Ученый, предвидя гибель Атлантиды, создал убежище для спасения своих сторонников. За прошедшие века оба противника превратились в символы добра и зла, и потомки атлантов, обязанных жизнью строителю, символизирующему добро, суеверно боятся Черного дворца, где жил владыка Черного лица, символ зла. Вообще, все религии и верования – имеет общий базис, и, зная кое-что в этой области, нетрудно разгадать причины ужаса атлантов перед Черным дворцом. «Почему вы не объясните этого атлантам?» — спросил я. «Они не поймут», — просто ответил Маракот. «Мир абстракций для них почти не существует. Пусть себе верят». Таков был финал нашего приключения во дворце из черного мрамора. Через некоторое время Билл придумал способ сношения с землей, и мы выплыли на поверхность моря. Доктор Маракот поговаривает о возвращении к атлантам. У него остались какие-то неясности в одном чрезвычайно важном для него вопросе по их теологии. И ему во что бы то ни стало нужны дополнительные данные. Сканлин, как я слышал, женился на той самой девушке из Филадельфии, о которой вздыхал на дне океана, продвинулся по службе, работает главным мастером у Мэринг Бэнкса и не собирается пускаться в новые авантюры. А я, океан, подарил мне такую жемчужину, что искать мне больше решительно нечего.